Глава 44. Интерлюдия 8. «Еще по одной, Степаныч! За мое здоровье да поправление!» «Благодарствую, я Федорыч, хоть ведро выпью, все равно не пойму, как ты живой! Ведь на Успение прощался с нашей артелью солдатской!» «Говорил, хоть с докторами, хоть без докторов, один путь в могилу до Рождества!» «А доктора, Степаныч, разные бывают, благодетель мой, Пичугин Аркадий Пахомович! Недавно в госпиталь устроился, век за него стану Бога молить, вот тебе крест! Сам из простых, да и пора по лицу видно, что любит себя возвеселить, или, может, прежде любил, но строг!» Солдатики опрокинули по рюмашке, закусили салом и луком. Потом разговор продолжился. Сразу же на отделении свои порядки довел. Это мне смотритель рассказал, когда я лег. Койки велел белыми простынями стелить, как для барышень. Окуривать постоянно палаты и коридоры, протирать полы и стены с уксусом, будто чума в Москве. И руки велел всей больничной команде обтирать спиртом или вонючим рассолом. Ну а кто ленится и фордебачится, тому в рыло своим же кулаком, тоже протертым. «Крытенек твой, лекарь Пичугин!» «Так говорю же, из простых!» «И со мной по-простому, я ему, дозвольте, помереть без ваших лекарских мучительств! Не режьте!» «А он, дурак ты, Илья Федорыч! Не будет никаких мучительств. Заснешь, порежем тебя во сне, ты не почувствуешь. Исповедуйся, причастись, дело правильное. Только у меня все всякий раз просыпались». «Ну и?» «Дал подышать тряпкой с особым духом. Я заснул. Потом, конечно, не радость, как швы снимали, так по моей службе 20-летней мелкое страдание. Одна беда. 2 недели пить не дозволял, лишь вчера дозволил. Ну, я воспользовался. Давай-ка разольем да за здоровье Аркадия Пахомыча. Говорят, к нему из самого Петербурга на ней чаходоки были. Из самых, слышка, высших генералов бар. Чуть ли не к царской особе приближенные. Вот какой человек мне сам руку по выздоровлении жал. Глядишь, через него с каким министерством поручкаюсь? А ежели доктор царю-батюшку службу добрую сослужит, мое рукопожатие и до дворца долетит! Ишь размечтался! Ты не брешь бестолку! Ты наливай!» «Любезная сестрица, готов тебя порадовать!» «Милый братец, если речь идет о нашей кузине Анне, то почему ты не в костюме Пернойля или иного подателя чудес? Врачи утверждают, что без скорых манипуляций хирургического оператора несчастный ребенок навсегда сохранит свое, скажем так, отличие, а на самом деле между нами уродство. Не помню, как называют в народе этот порог, волчья пасть или заячья губа, но в любом случае личико выглядит устрашающе». «Моя новость относится именно к хирургической манипуляции». «Ах, что здесь нового? Лучшие операторы Санкт-Петербурга, начиная с арендента, не берутся за вмешательство, опасаясь, что столь нежный ребенок, как Анна, не перенесет болевых страданий. Военные врачи утверждают, что солдату перед таким долгим и кропотливым вмешательством надо дать стакан водки. С тех пор мама не может и слышать о хирургической манипуляции. Братец Пьер отослал письма лучшим операторам Европы. Столь высокое положение их семьи позволяет оплатить визит даже королевского лейб-медика. Но они ответили так же: вам предстоит смириться или с нынешним лицом ребенка, или с болезненной манипуляцией». «Я нашел оператора, способного разрезать и сшить без боли». «В какой стране?» «В нашей, любезная сестрица, в военном госпитале Москвы». «Братец, подозреваю, что там лечат без боли, ударив по голове обухом». «Сестрица, меня больше всего интересовали достижения оператора. Он осуществил 8 операций, погрузив больного в непробудный сон на 2-3 часа. Мы уже спасались, оператор сказал, что подберет необходимую дозу, подходящую для возраста. Он осведомлен, что будет лечить дочь бывшей фрейлины ее императорского величества, поэтому готов предоставить любой залог благополучного исхода, произведя такие же безболезненные манипуляции над другим пациентом». «Но откуда этот уникум? Лекарь армии Бонапарта, оставшийся в наших краях и решивший применить университетские знания?» «Самое удивительное, наш природный русак с хорошей практикой, но в низком чине. Меня подкупает то, что он не склонен изображать посвященного жреца и охотно рассказывает об источнике своего метода. Это некая дворянка Эмма Штурм, знаток химии». «Симпатичная фамилия. А как представить оператора?» «Аркадий Пи... Нет, лучше Гер Аркадиус Клейнифогель. Мы должны убедить и Пьера, и его супругу, что таковая манипуляция станет наилучшим выходом, и их мечта — увидеть дочку при дворе осуществится». «Ваше сиятельство! В ограде, веренном вашему попечению, за прошедшие сутки особых происшествий не имелось, разве что в полицейскую часть, а позже в Бутырский тюремный замок доставлен Данила Трофимов, также известный как Иван Рябыка, завзятый разбойник, беглый каторжник, сотоварищи». «Слыхивала, молодцы. Квартальные отличились?» «Никак нет, Александр Петрович. Поймал его и всю шайку бывший капитан-исправник Орлов из Нижегородской губернии, служака опытный и дельный. Лжепророка угомонил на Макаревской ярмарке без воинской команды. Также и в своем уезде и за пределами пересекал злоупотребление и смутьянство, никому не давал по тачке. Рапорт прислал после достопамятного пожара в том же Макарьеве, что похватанные на месте мужички имеют к тамошнему пожару отношение не больше, чем к московскому. Я тогда сказал, с таким уникумом любое начальство намучается. Но я готов мучиться и перевести его в первопрестольную по линии Министерства полиции, пока в Питер не заманили. Надо бы этого орла к нам, а то столько соколов развелось. С добычей на Сухаревке нырнут, и будто не было. У княгини Вяземской серебро унесли перед званым обедом. Да, кстати, Соколов, слыхал эту фамилию недавно?» «Он, ваше сиятельство, к нам на днях пожаловал. Тоже хват. Из московских секретарей за 2 года в нижегородские вице-губернаторы выбился. А вчера объявился наследником графа Бессонова по доверенности от жены». «Андрюша, о таких занятных кунштюках тоже сообщать надобно. Сам помню, стоит пепелище, а не застроить наследство без наследника. Уж очень интересно. Это и странно, надобно мне с этим соколиком побеседовать, да и орла пригласить». «И что, Палашка, сказывают-то в покоях, барыня-то наша давно в таком азарте не была, все жаловалась, стара, мол, стала, ничего не радует, ничего не любопытно, а тут, гляди-ка, снова глаз горит, юбки пол метут». «С визитами поехала. По знакомым хвастаться будет. Невесть какой вечерок у Гончаровых, а новую-то шаль шелковую, лиловую, барыня с собой взяла. Угодила ей гостья с подарком. Нечего сказать. И лампы чудные нынче в гостиной велено каждый вечер жечь. Вот уж свет яркий. 30 свечей такого не дадут. Одна беда, больно вонючее масло в этой лампе. Сударка-то, что в незваные гости к нам наехала, велела и заправлять, и зажигать на крыльце, чтобы в покоях не воняло. Не иначе Наталья Григорьевна к началу сезона и свой салон возродит. Давеча велела подводы в деревню отправить, чтоб провизию сейчас слали, а не к Рождеству. Чую, задержит она у себя родственницу-то. Уж больно ей понравилось. И дочка ее сердце старческое растопила. Ну, нам-то что за горе? Барыня новая не спесива, не капризна. Нянька ее, сказывают, сурова да не болтлива. Ну так, по делу. А ежели салоны да вечерочки барыня давать станет, дворовых из деревни привезут, я, глядишь, с Ванькой своим лишних разок свяжусь. Дай-то бог, сударка, дай-то бог. С барского стола и нам перепадет. Давеча лакомство чудное, с одного тока бочку надкусанное попробовала. Вот уж где чудесина. А верно говорят, что это муж покойный вдовице в наследство придумки свои оставил. Что значит доченьке единственной в наследстве? Верно говорю. Сама слышала, как они рассказывали.